Ее строгое прекрасное лицо исказилось от простого человеческого горя и от усилия сдержать слезы, противные ее рассудку и ее вере. Китти отвернулась. Она почувствовала, что наблюдать за этой борьбой непристойно. Я написала ее отцу. Она, как и я, была единственной дочерью. Они рыбаки, живут в Британии. Для них это будет тяжелый удар. Ох, когда же кончится эта ужасная эпидемия! Сегодня утром у нас заболели две девочки. Спасти их может только чудо. У этих китайцев нет никакой сопротивляемости. Утрата сестры Сен-Франсис для нас очень чувствительна. Работы так много, а нас теперь осталось еще меньше. Наши сестры есть в других монастырях в Китае. Они бы приехали с радостью. Я думаю, любая монахиня нашего ордена отдала бы все на свете, чтобы сюда приехать. Правда, отдавать-то им нечего. Но это почти верная смерть. А пока мы хоть как-то справляемся, мне бы не хотелось множить жертвы. «Вы облегчили мне дело, мамэр», — сказала Китти. «А то я уж думала, что явилась сюда в самую неудачную минуту. В тот раз вы сказали, что сестрам трудно управиться с работой, и я хотела спросить, нельзя ли мне приходить сюда и помогать им. Что делать мне все равно, лишь бы приносить пользу. Заставьте меня мыть полы, я и то скажу спасибо». Настоятельница улыбнулась веселой улыбкой, и Китти подивилась, как легко эта гибкая натура поддается новым настроениям. «Полы вам мыть не нужно. Это плохо ли и хорошо ли делают сиротки?» Она примолкла и ласково оглядела Китти. «Милое мое дитя, вы не думаете, что сделали достаточно, приехав сюда с мужем? Не у многих жен хватило бы на это мужества. Да и может ли для вас быть занятие лучше, чем веселить и ублажать его, когда он возвращается к вам после рабочего дня? Поверьте мне, ему тогда нужна вся ваша любовь и забота». Китти трудно было выдержать ее взгляд, строго оценивающий и в то же время насмешливо ласковый. «Мне решительно нечего делать с утра до вечера, а когда у всех вас столько работы, бездельничать просто невыносимо. Я не хочу вам надоедать. Я знаю, что не могу посягать ни на вашу доброту, не на ваше время, но говорю я вполне серьезно, и право же, вы окажете мне благодеяние, если позволите хоть немножко вам помогать. На вид вы не особенно крепкая. Третьего дня, когда вы были у нас, мне показалось, что вы очень бледненькая. Сестра Сен-Жозеф даже подумала, что вы, может быть, ждете ребенка. «Нет-нет!» — воскликнула Китти и покраснела до корней волос. Настоятельница рассмеялась негромким серебристым смехом. «Тут нечего стыдиться, дитя мое, и ничего невероятного в этом предположении нет. Вы сколько времени замужем?» «Бледная я всегда, но я очень здоровая и, уверяю вас, не боюсь никакой работы», —